прийти к Лайву, как все необратимым образом изменилось. Нора не могла поверить, что это ужасное дело наконец было сделано. И она поначалу отпрянула от него, как будто на нем лежала какая-то доля вины за участие во всем. «Кто там был?» — робко спросила она через какое-то время. «Ваш доктор, леди Бэйнс», — так мне сказал Мавел. «Сам Мавел и я». Он постарался сделать так, чтобы создалось впечатление, будто собралась целая конгрегация. «Были еще какие-то люди, но я их не знаю», — солгал он. «Какой странный конец! Как-то раз я представила себе, что ее похоронят в Вестминстерском аббатстве. Бог свидетель, она это заслужила!» «Вы же не останетесь здесь в одиночестве?» — спросил он, стараясь придать ее мыслям иное направление. «Нет». Она осмотрела комнату, как будто оглядела человека, которого ей в скором времени предстояло оставить. «Когда я почувствую себя немного лучше, то двинусь в путь. Вы же знаете, у меня есть деньги, доставшиеся от покойного дяди, и я могу устроиться, как захочу». После этого она согнулась, достала из ящика несколько исписанных страниц и протянула их к Лайву. «Сегодня днем я нашла это завещание. По-видимому, Энджел уже давно его набросала, но так и не закончила, и нигде не заверила. У нее никогда не было деловой хватки, и ее невозможно было заставить обсуждать подобные вопросы. Она это терпеть не могла, да вы и сами знаете». Клайв взял бумаги и начал читать завещание, написанное размашистым почерком, ярко-зелеными чернилами. «Я, Анжелика Хоун-Невинсон, вдова покойного Эсме Хоун-Невинсона, эсквайра, проживающая в райских кущах в Гемпшире, объявляю свою последнюю волю, аннулируя тем самым все предыдущие заявления, мною сделанные, и завещаю после моей смерти все принадлежащее мне имущество моей дорогой подруге и родственнице Норе Хоун-Невинсон. Исполнителем по моему завещанию я назначаю вышеупомянутую Нору Хоун-Невинсон и вместе с ней Теодора Гилбрайта, эксквайра, проживающего на площади Блумсбери в Лондоне, моего издателя и верного друга, которому также принадлежит право собственности на все мои рукописи и литературные труды, а также на всю мою переписку с другими лицами, что не подлежит изданию. Рукописные оригиналы моих литературных сочинений я завещаю Британскому музею». Клайв посмотрел на Нору и затем опять вернулся к бумагам. «Мне очень тяжело было это читать», — сказала она. «Хотя и до этого было не легче. Что касается исполнителей, — продолжал читать Клайв, — то они должны будут отложить часть денег на поддержание райских кущ в том состоянии, в каком они будут на момент моей...» Далее слово «смерти» было вычеркнуто и заменено словом «кончины», дабы они стали мемориалом и реальным свидетельством моей жизни. «Но таких денег не осталось», — сказала Нора.